Слово 18. О незлопамятстве. Святейший апостол заповедал чадам своим: «Господь близ, ни о чем же пицитеся, но во всем молитву и молением со благодарением приношение ваше досказуется к Богу, и мир Божий да водворяется в сердцах ваших». И Господь в Евангелии от Марка говорит ученикам своим: «Отпущайте все грехи должникам вашим, чтобы и вам Отец ваш отпустил грехи ваши». Страшно сие слово Господа. По нему, если видишь, что сердце твое не ко всем чисто, то и не проси ничего у Бога, потому что оскорбление ему приносишь, когда, будучи грешен и имея печально подобного тебе человека, говоришь испытующему сердца: «Оставь мне грехи мои, как и я оставляю». Таковой не молится умом, но одними устами в неведении. Ибо желающий воистину умом молиться Богу в Духе Святом, с чистым сердцем испытывает сердце свое, прежде чем станет молиться, беспечально ли оно в отношении ко всякому человеку или нет. И если оно не беспечально, то он сам себя обманывает, молясь, ибо нет слышащего его молитву. Тогда ум твой не молится, а по обычаю исправляются установленные часы. Итак, желая чисто совершать дело не молитвы, испытывай прежде ум свой, что в нем, чтобы, когда говоришь «помилуй меня», и сам ты миловал просящего тебя, когда говоришь «прости мне», и сам ты, бедный, прощал, когда говоришь «не помяни прегрешений моих», и сам ты не помнил грехов ближнего твоего, когда говоришь «не помяни зол волею и неволею мною содеянных», и сам ты не помнил их со стороны ближнего. Если так нужно, то и помышлять ты ничего не должен ни на какого человека. Если ты не дошел до того, чтобы так делать, то всуе молитва твоя. Бог не услышит тебя по всем писаниям. Прости мне. Сказал еще Господь в Евангелии от Матфея в молитве: «И остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим». А в Евангелии от Луки сказал: «Аще отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный согрешения ваши». И у святого Луки так: «Отпущайте, и отпустят вам». Как бы так: «Я всю любовь отдал тебе, чтобы ты, чего желаешь себе от Бога, сделал то прежде сам ближнему твоему. И тогда освобожден будешь от грехов в той мере, в какой успел ты сделать то же в отношении к людям. Если ты очистил сердце твое в отношении ко всякому творению Божию разумному, чтобы не злопамятствовал ни на кого, то должен блюсти сие, ибо Бог есть истина, а не слова только языка. Итак, всякий человек сам себя вяжет в гиену и сам себя разрешает от нее. Ничего нет жесточайшей воли. К смерти ли она устремится или к жизни? Блаженны те, кои возлюбили живот вечный, когда они не притыкаются. Итак, подвязаться надлежит в труде и поте, сокровенно в сердце против томящего тебя помысла, чувства оскорбления, чтобы не попустить стреле его уязвить сердце твое. Но трудно тебе будет уврачевать его, если не будешь ты всегда иметь пред очами своими грехов своих. Когда услышишь, что кем-нибудь учинено тебе зло некое, противопоставь ему доброе желание свое, не воздать ему в сердце своем, не поносить его, не осуждать и не оглашать, предав его в уста всех, и думай после этого: «Во мне нет ничего худого». Если в тебе есть страх гиены, то он препобедит в тебе злые помыслы, внушающие тебе воздать ближнему твоему, говоря тебе: «Несчастный, молишься ты о грехах своих, и Бог терпит тебя доднесь, не обнаруживая их пред всеми. Ты же, гневаясь на ближнего, бросаешь его в уста всех. Не явно ли, что ты не раскаян во грехах своих, когда никакого не имеешь в сердце своем снисхождения к ближнему? Итак, если умягчится сердце твое, и ты сохранишь себя от всякой злобы на брата, то будет тебе милость от Бога. Если же сердце твое лукавое жестоким прибудет к ближнему твоему, то знай, что не пришла еще память твоя пред лице Бога, не помнишь Бога. Прости мне, я нищ и уничижен грехами, и пеша сия стыдом покрываю лицо мое, сердце мое. Если не достигнет человек состояния по естеству Сына Божия, всуя все труды его. Земледелец, сея семена свои, чает собрать их в большем гораздо количестве, но если случится тлетворный ветр, то непрестанная печаль бывает в сердце его, что и семена, и труды над обрабатыванием земли пропали даром. Святой Петр, апостол, распятый в Риме, просил, чтобы его повесили вниз головой, показывая тем таинство неестественности, овладевшей всяким человеком. Он через это сказал как бы, что всякий крестившийся обязуется распять злые неестественности, постигшие Адама и низвергшие его со славы его в злое поношение и срам вечный. Почему надлежит уму мужественно подвязаться и возненавидеть все видимое человеком как неестественное ему и враждовать против того горчайшую ненавистью до конца? Вот главные страсти, неестественные человеку, овладевшие всеми сынами Адама: прибыль, честь, покой, величание тем, что оставишь наконец, украшение тела, чтобы оно было чисто и благообразно, и взыскание добрых одежд. Все сие питает похотную сласть, которую змий вложил в уста Евы, из чего и мы познаем, что есмы сыны Адама из-за этих злых помыслов, сделавших нас врагами Божьими. Итак, блаженно распявшийся, умерший, погребенный и воскресший в обновлении, когда увидит он себя сущим по естеству Иисуса и последующим святым стопам его, коими шествовал он, быв человеком на земле, для работников своих святых. Его черты и суть — смиренномудрие, бедность, нищета, нестяжательность, прощение, мир, перенесение поношения, беспопечение о теле и небоязнь наветов злобствующих. Самое же великое есть знание всего прежде событий и долготерпение к людям в кротости. Достигши сего и истребивши в себе неестественность, явно показывает, что он есть из Христа, Сына Божия, и есть брат Иисуса, коему подобает слава и поклонение во веки веков. Аминь.